Его милость секретарь канцелярии, приблизительный гражданский аналог полковника в земных армиях, пан Юлиуш Азимек, имел резиденцию на Медвежьей улице, в светло-зеленом двухэтажном доме с легкомысленными лепными ангелочками, растительным узором по фронтону и настоящим стеклом в окнах. Роскошь почти царская, а это значит, что финансируется его контора щедро. Никаких вывесок или табличек, здесь это не принято. Внутри тоже никакого официоза. Сургучом и сапогами, как во всяком присутственном месте, не воняет. Мебель подобрана со вкусом. Приятные золотистые шторы. Пахнет кофе и горячими сдобными булочками, только что доставленными из соседней пекарни. От княжьего замка до Медвежьей меня проводила охрана, всю ночь бдевшая под окнами замка. Дворянин и двое простецов этнического типа Норд-2. Редкие здоровяки даже по суровым северным меркам. Видимо, Азимек отбирал их специально. Ничего особенного. Клонов частенько принимают на работу в государственные ведомства. На моего гинека я нахвалиться не могу. Привратниками в резиденции тоже были простецы. Благородный встретил только возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пан Анджи Готтов. Мы с ним виделись раньше, на приемах у Светлейшего и в кабаке Клары. «Пришли?» Готтов посмотрел на меня с плохо скрываемой недружелюбностью. «Подождите в приемной, а я распоряжусь, чтобы принесли кофе». «Кофе так кофе, никаких возражений». Я расположился в кресле, внимательно осмотрелся. Раньше в гости к пану Азимику хаживать не приходилось. И использовал все доступные мне способности, чтобы просканировать дом. Ничего интересного. Разве что полтора десятка произведенных у нас на Граульфе нанотехнических оберегов. Алхимики продают их меркурианцам за безумные деньги. Каждое такое устройство способно предупредить владельца о приближении нечистой силы и распознать магических существ, сирич особей нестандартной фауны. Приемная его милости больше напоминала салон в богатом доме. Книжные шкафы с печатными и рукописными томами. На столе, отведенном угрюмому пану Готтову, несколько газет, доставленных из столицы и Остмарка. Печатное дело у нас прекрасно развито, и еженедельные издания в крупных городах не являются чем-то слишком экзотичным. По сравнению с той же Готией, мы живем в цивилизованной стране. Я ждал почти полчаса. Это становилось просто невежливым. Азимок или решил меня позлить, или был занят неким исключительно важным делом. Но какие важные дела могут быть у человека в 9 утра? Звякнул колокольчик. Пан Готтов молча кивнул на дверь, ведущую в кабинет. Я мысленно выматерился. «Садитесь», — нездоровый сказал господин секретарь канцелярии. Он и прежде-то выглядел непредставительно, а сейчас встретил меня в темно-зеленом домашнем халате, а не в полагающемся чиновнику высокого ранга мундире. Никогда бы не подумал, что у начальника секретной службы может быть настолько плебейская внешность. Ростом Азимек был ниже меня на дюйм, а я и сам высоким ростом не отличаюсь. Залысины, глаза неопределенно серые, тонкие губы. Выглядит лет эдак на 45, но я-то знаю, что господину начальнику глубоко за 200. Корректировать свой облик он не собирается. Пускай это может делать каждый благородный. Разговор неофициальный, протоколироваться не будет, сказал пан Юлиуш. Побарабанил короткими толстыми пальцами по столу. На меня он не смотрел. Признаться, я впервые позволил себе вызвать одного из алхимиков. Вы не являетесь подданными короны и вообще не меркурианцы. Пользуйтесь неприкосновенностью, как дипломаты других стран. Никому не подотчетны. Задерживать и допрашивать вас запрещено. А жаль. Почему же? Я невинно вздернул брови. Идемте со мной. Пан Азимек встал, подошел ко второму выходу из кабинета, отпер дверь ключом. Не бойтесь, там вас не съедят. Этим мы не занимаемся. По моим оценкам, пролеты узкой тайной лестницы, освещаемой восковыми свечами в настенных подставках, привели нас в подвал дома. Даже не так. На второй подземный этаж. Стены отделаны деревянными панелями, звуки приглушены. Охраны совсем нет, ни души. Прошу взглянуть. Азимек коснулся одной из панелей и она отошла в сторону, образовав освещенный желтоватыми языками пламени проем. «Повторяю, стесняться нечего. Вы здесь лишь в гостях, пан Николай». Я обомлел. Нет, я, разумеется, и раньше был осведомлен о некоторых деликатных особенностях эпохи неофеодализма. Средневековье, пусть даже искусственное, остается таковым. Варварство на Меркуриуме никого не шокирует, а является делом привычным и естественным. Однако в заведениях, подобных этому, я еще не бывал. Пыточная, хорошо оборудованная пыточная, будто сошедшая со страниц древних земных романов о еретиках и инквизиции. Большущий зал в полсотни квадратных метров, высокий потолок, прекрасно продуманная система вентиляции, воздух свежий, невзирая на пышущие раскаленными угольями жаровни и факелы по стенам. На отдельных стойках наборы блестящих инструментов, об утилитарных функциях которых думать хочется меньше всего. Деревянная дыба, какие-то колеса с крючьями, две бочки с водой. Тихий ужас, короче говоря. В центре помещения возвышается столб, на котором распят человек. Слово «распят» я употребляю в прямом смысле. Руки прибиты над головой к бревну окровавленными костылями. Голени прикованы цепью. Одежды никакой, кроме набедренной повязки. Серая ткань испачкана кровью. Простец, это я понял сразу. «Проходите», — подтолкнул меня Азимир. «Познакомьтесь с вашим несостоявшимся убийцей. Гжесь, приведи его в чувство». Из полутьмы появился Гжесь, тоже простец. Седой, в возрасте, одет прилично, словно обыкновенный горожанин. Не скажешь, что палач. Никакого кожаного передника, заячьей губы и кривого глаза. Обычный человек, точнее клон. Хватило двух кувшинов ледяной воды. Пленник пана Азимыка застонал и с трудом оторвал голову от груди. Этнический тип, кажется, галлика, волосы темные. «Вы когда-нибудь слышали о диких простецах, пан Николай?» — внезапно спросил шеф тайной службы. «Что?» «Я знал. Тронуть меня они не посмеют. Вдобавок, я предупредил Щепана, куда именно собираюсь пойти». «Как вы сказали?» «Дикие простецы», — спокойно повторил Азимек. «Покинувшие хозяев. Не подчиняющиеся благородным. Не знаете?» «Очень жаль. Должен вас огорчить, пан Николай, такое случается. В Дольней Краловице редко, но у соседей, особенно с севера, гораздо чаще. Ваш обидчик дикий. Кстати, вы приняли вчера простицу, сопровождаемую мужем, приехавшую из Бароградыка. С ними еще был деревенский знахарь». «Ну да», — отрицать было бессмысленно, — «откуда вы знаете?» «Это я послал ее к алхимикам. Вначале женщина обратилась к аптекарю Госменку с Черной улицы. Он, увидев необычную болезнь, должил нам. Сами знаете, любое странное заболевание у простецов должно быть зарегистрировано. Помните эпидемию багровой лихорадки 3 года назад? «Отлично помню. Остановили ее мы». «Заслуги гильдии алхимиков никто не отрицает. Может быть, объясните, чем больна женщина из Бароградыка? Если уж ваша гильдия столь хорошо разбирается в недугах простецов». Я помедлил, подбирая слова, и сказал: «Пока я не вправе говорить об этом. И вообще, какое отношение...» «Женщина, подданная короны князя Дольней Краловицы», — ледяным голосом перебил Азимин. «Если вы намерены скрыть информацию о ее болезни, возможно, опасной, я должен буду немедленно пожаловаться его светлости. Кроме того, у меня на руках письменное заключение господина Госменко, заверенное нотариусом. Это беременность, верно?» «Блестяще. Аптекарь, нотариус, начальник секретной службы. Кто еще об этом знает? Во всех тавернах шушукаются. Пан Щепан меня убьет». «Верно», — кивнул я. «Можно было бы до конца стоять на своем, все отрицать, ссылаться на неприкосновенность, стращать неминуемыми карами, но подловили меня очень уж красиво». «Дальше что?» «Пока ровным счетом ничего», — — хмыкнул пан Азимык. — Повторяю, беседа неофициальная. Вернемся в мой кабинет и спокойно поговорим на взаимоинтересующую тему. Джейс. Да, ваша милость. Этого, пан секретарь канцелярии брезгливо указал на прибитого к столбу простеца, снять, вызвать лекаря, сутки не допрашивать. Двойная стража. Следить в четыре глаза. Он пригодится в будущем. Пан Николай, а чего вы застыли, будто Василиска увидели? Идемте. Я могу рассказать вам много интересного, равно как и вы мне.